461. Матерь Агни-йоги. Истина вневременна, но изменчивы мысли людские, теории, верования и представления о вещах и мире. Сама истина неизменна, хотя и меняются внешние формы ее выражения. Истина зиждется на основах, которые непоколебимы, ибо являются выражением не человеческих, но космических законов. Таким образом, ответ на вопрос «что есть истина?» можно искать в космичности тех основ, на которых она утверждается, и этим путем как-то начать приближаться к ее пониманию.